Глава третья. Лизавета сказала Яну, что ей пригрезилась сосна, но то была ложь. В действительности она вовсе не спала. Проснулась, но не встала еще с кровати, взяла телефон, лежала и листала сообщения и новости в соцсетях. Для многих именно так начинается день. Этим же и заканчивается. Таковы общепринятые ритуалы и правила современной жизни. Лежала она на спине, окно находилось сбоку, и в какую-то секунду Лизавета заметила, что-то перекрыло поток солнечного света, льющийся в комнату. Кто-то встал перед окном и заслонил собой солнце. Заглядывать в чужие окна неприлично, но пугаться было в сущности нечего. Это могла быть баба Лена, например, а еще Ян. Лизавета спала и не слышала, уехал ли он, просто предполагала, что да. На их половине дома было тихо. По времени муж должен уже добираться на работу. Однако что-то могло пойти не так, потому он и вернулся. Забыл телефон или документы, например. Поэтому Лизавета обернулась к окну абсолютно спокойно. Увидела Яна, подумала, что не ошиблась, но только в первый миг так подумала. А после... Тот, кто стоял и пялился на Лизавету, был похож на мужа. Тот же цвет волос и глаз, те же губы и брови, но на этом сходство заканчивалось. Кожа, уявившегося под окно двойника, была пористая, как губка, сероватого оттенка, лицо подергивалось от тика. Хуже всего была растянувшая его губы улыбка, широченная, акулья, обнажавшая кривые зубы, острые, как иглы. Лизавета застыла. Некоторое время она и человек, напяливший личину ее мужа, смотрели друг на друга. Потом он поднял руку, а затем просто шагнул назад и пропал из виду. Как Лизавета и сказала Яну, она не слышала шагов. Незнакомец просто растаял в воздухе, провалился сквозь землю. Когда она рискнула встать и посмотреть, то не увидела никого. Произошедшее было дико и необъяснимо, но Лизавета попыталась подобрать подходящее объяснение. Это все же мог быть Ян, просто она не рассмотрела его, свет мог не так упасть или иной оптический эффект приключился. Однако звонок мужу обрушил выстроенную Лизаветой шаткую конструкцию, вдребезги разбил ее. И она, сидя среди осколков, вынуждена была признать тот факт, что после их похода в лес что-то изменилось. Стало происходить всякое. Лизавета заметила это и раньше, до сегодняшнего утра, но не придавала значения, старалась игнорировать. Меньше знаешь, крепче спишь. В точности так люди закрывают глаза на явные признаки того, что им изменяют и врут. Именно по этой причине многие до последнего не обращаются к врачам, дабы те не обнаружили болезнь, с которой придется потом бороться. Парадоксально, но факт. Часто проще жить в неведении, чем найти в себе силы принять горькую, тяжелую правду. Отворачиваться Лизавете было поначалу не очень сложно, поскольку дело касалось сновидений, а сны – материя загадочная, эфемерная, малопонятная. Две ночи подряд после возвращения Лизавету мучили кошмары. Прежде такого не было никогда, ни разу в жизни. Она не видела снов, а если видела, то не запоминала, не пыталась толковать, не верила, что они могут пророчить, предвещать события. Проснуться в холодном поту, с колотящимся сердцем, как это любят описывать в романах. Нет, такого с Лизаветой не случалось. Тем необычнее было то, что стало происходить. Ее сны населяли темные силуэты, безымянные чудища, уродливые существа. Они преследовали Лизавету, подступая к ней. Хохотали, разевая зубастые пасти, выползали из углов, проступали сквозь стены. Она не рассказывала об этом мужу, который, кстати, был в эти дни более замкнут, молчалив, чем обычно, да и о чем рассказывать. Лизавета приписывала сновидение стрессу от ночевки в лесу и всего, что они пережили в минувшие выходные, о чем лучше не вспоминать. Решила купить в аптеке пустырник или валерьяну, попить на ночь. Однако после утреннего эпизода поняла, что травяными сборами не отделаешься. Надо искать объяснение, надо противостоять. Чему? Лизавета оделась, прибрала комнату, позавтракала. После второй чашки кофе стало полегче. Рациональное объяснение есть всегда, но порой оно не сразу находится. Не нужно впадать в истерическое состояние, все прояснится. Около 10 часов позвонила мужу, они поговорили уже спокойно. «Все хорошо?» – спросил Ян. Елизавета вполне искренне сказала «да». Обычно она не обедала, если Яна не было дома, только перекусывала, а вечером они вместе ужинали. Лизавета отлично готовила и любила этот процесс. Ей нравилось возиться на кухне. Обычно она приступала к готовке часов в 5, чтобы все успеть и подать на стол горячее, а время до этого решила сегодня провести на озере. Поваляться на траве, поплавать, можно почитать, а лучше порисовать эскизы для будущих моделей. Лизавета обожала этим заниматься. Конечно, ближе к полудню самое вредное солнце, но молодая женщина нашла местечко под ивами, где в любую жару прохладно. Народу на берегу было мало. Кому загорать и купаться? Взрослые на работе, а детей и подростков в Липнице кот наплакал. Пару раз Лизавета видела мальчика и девочку. Ей лет 14, он чуть старше. Похоже, брат и сестра. Между ними было внешнее сходство. Сразу и не скажешь, чем именно похоже, но яснее ясного, что родственники. Сегодня ребята не пришли, но в воде резвились 4 детишек, за которыми наблюдали 2 женщины. Чуть дальше сидел на бережке старичок в панаме, а у кромки воды отдыхали мама с малышом. Она не расставалась с телефоном, ребенок возился с игрушками. Лизавета расстелила покрывало рядом с облюбованными ею ивами, но еще не под ними. Туда она решила перебраться в самую жару. Устроилась со всеми удобствами. Сходила искупаться, но вода была прохладная, несмотря на жару, и она замерзла. Вернулась на берег. С облегчением растянулась на покрывале, прикрыла глаза, чувствуя, как припекает солнышко. С противоположного берега доносились звуки стройки. Машины, голоса, визг пил. Лизавете нравилось думать, что Ян рядом, поблизости, хотя их разделяло озеро. Ее разморило, и она задремала, а потом почувствовала, что спину припекает довольно чувствительно. Как бы не обгореть! Встала, перестелила покрывало под ивы. Спать больше не хотелось, и Лизавета решила порисовать. Достала карандаши, альбом с эскизами, никому его не показывала, даже Яну. Улеглась на живот. Она не замахивалась на то, чтобы создать собственную коллекцию, просто надеялась, что сможет предлагать своим клиенткам интересные оригинальные модели, которые будут высвечивать достоинства и прятать недостатки фигуры. Рисование всегда увлекало Лизавету, позволяло отрешиться от проблем, успокоиться. Так других успокаивает, например, вязание. Она погрузилась в процесс, перестав замечать происходящее вокруг. Собственно, и замечать-то было нечего. Ничего не происходило. Обычный ленивый летний день. Лизавета заметила незнакомку, когда, задумавшись, подняла взгляд от рисунка и поглядела в сторону озера. Женщина в светлой одежде шла вдоль воды. Кажется, она заметила, что Лизавета на нее посмотрела и усмехнулась. Шла медленно, спотыкающейся шаткой походкой, но при этом двигаясь целеустремленно и... «Неостановимо», — промелькнуло в голове. «Потому что если она узнала тебя, отметила, то больше уже никогда не остановится». Кровь бросилась в лицо. В голове словно граната взорвалась. Глазам стало горячо. Все внутри задрожало. «Полудница! Она пришла за мной!» — подумала Лизавета, не в силах пошевелиться от ужаса, который просочился в каждую клетку, в мельчайшие капилляры. Сколько лет она запрещала себе вспоминать, задумываться, размышлять о том, что случилось тем летом. «Мой личный ужас», — так называла полудницу, не давая себе даже имени ее произнести. Бабушка ведь сказала, если не именовать, то и не призовешь. И Лизавета следовала этому совету. А теперь барьеры рухнули. Прошлое подошло близко-близко, дохнуло смрадом смерти. Да, кошмарные сны Лизавете не снились. И темноты она не боялась, как другие дети. После того случая знала, что ужас, по крайней мере, ее личный ужас, прячется не в темной спальне, не во мраке одежного шкафа, не под кроватью. Он навещает в полдень, является под ярким солнцем. Это случилось, когда Лизавете было 9. Летом ее, как обычно, отправили к бабушке в деревню. Уже на следующий год она туда не вернется. Некуда будет. Бабушка умрет за 3 недели до Нового года, унеся с собой в могилу Лизаветину тайну. Больше никому, даже маме, даже Яну, про случившееся Лизавета не рассказывала, боялась, что ее поднимут на смех. Было жарко. Жара тем летом стояла невероятная. Раскаленное зноем небо дышало огнем, как змей Горыныч. Земля плавилась, как масло на сковородке. Листва пересыхала, желтела. Люди прятались от зноя по домам. С 11 до 5-6 вечера носу на улице не высовывали. Но дети, конечно, все равно гуляли, играли в тенечки, ходили на речку, купались в теплой зеленоватой воде. У Лизаветы была лучшая подруга, Тинка. На самом деле ее звали Кристиной, но так повелось, Тинка да Тинка. Дружили они только летом. Тинка тоже приезжала к бабушке с дедом, только не из Быстрорецка, как Лизавета, а из Омска. Или Томска, Лизавета вечно путала. «Давай за черникой сходим», — предложила Тинка. «Маленький лесок перейдем, луг. Говорят, ее в большом лесу полным-полно». Маленький лесок был прямо возле деревни. Там ни грибов, ни ягод, все истоптано. А в большой лес детям одним ходить не разрешалось, можно легко заблудиться. И откуда в такую сушь черника? Но возражать Лизавета не стала. Тинка была старше на полгода, вдобавок заводила, бойкая и шустрая. Лизавета хотела быть похожей на подругу. До большого леса девочки так и не добрались. Миновали маленький лесок, дошли до луга. Трава была густая, выше пояса. «Тропинки нет?» – спросила Лизавета. Ей не хотелось лезть в травяное море. «Заросла, наверное», – беспечно ответила Тинка и решительно углубилась в заросли. Лизавете ничего не оставалось, как последовать за подругой, иначе та стала бы считать ее трусихой. Черноволосая макушка, раскачивающийся маятником хвост, малинового цвета бархатная резинка, бордовый сарафан. Глядя, как шуршащая трава поглощает Тинку, Лизавета не знала, что видит подругу в последний раз. Трава пела под солнцем, гнулась на ветру. «Тинка!» — позвала Лизавета, потеряв подругу из виду, но та не отозвалась. Девочка принялась озираться по сторонам, но Тинки нигде не было. Только трава кругом, а далеко-далеко, гораздо дальше, чем виделось прежде, синел на горизонте большой лес. «Мне туда ни за что не добраться», — чуть не плача подумала Лизавета. «Надо вернуться». Но и маленького лесочка, откуда они вышли, тоже не было видно. Как же Лизавета умудрилась забраться так далеко? Или границы луга по какой-то причине расширились, отодвинулись, а сам он сделался огромным? Солнце пекло нещадно. Лизавета взмокла, пытаясь отыскать Тинку, кружа по лугу, как кошка за своим хвостом. Но подруги не было видно. На зов она не откликалась. Хотелось пить. Горло было сухое, как наждачная бумага, которую Лизавета видела на верстаке у Тинкиного деда. В шорохе травы слышалось: «Не выберешься, тут останешься». А потом все кругом разом стихло. Птицы умолкли, ветер сгинул, трава перестала нашептывать. Мир замер в ожидании. Небо казалось плоским, как блин, а вернее, как пресс, который придавливал Лизавету к земле. Льющийся сверху поток расплавленного золота, раскаленный воздух и сам дневной свет тоже были обжигающе тяжелыми. Лизавета чувствовала, как все это, только что не имевшее никакого веса, стало давить на плечи и голову. Тишина и тяжесть. Безжалостное солнце, которое ненавидит землю, стараясь выжечь. Все живое вымерло. Осталась лишь одна маленькая испуганная девочка. Ужасный момент длился и длился. Стало казаться, что несколько часов прошло, или что ход времени остановился. Лизавета хотела закричать, но не сумела. и бежать тоже больше не могла. Откуда-то знала, сделаешь хоть шаг, призовешь нечто. Тогда не Лизавета будет искать Тинку, а саму Лизавету станут догонять. Кто за мной погонится? Кто здесь есть, кроме меня? Не успела подумать, как увидела ее. Ту, кого бабушка позже назвала полудницей. Жуткое создание, обитающее на свету порождение мрака. Перед девочкой была женщина огромного роста, 3 или даже 4 метра. На ней было белое рваное платье, ветхое, сгнившее. Сквозь него просвечивало ссохшееся, как у мумии, тело. Длинные седые волосы развивались на ветру. На голове был венец из луговых цветов, а в руке серп, с которого капала красная. «Кровь!» — подумала Лизавета, и ее затошнило. Девочка не могла сказать, видит ли ее то существо, потому что вместо нормальной головы у него был череп, а вместо глаз — пустые глазницы, зато изо рта высовывался непомерно длинный змееобразный язык. Время от времени полудница делала взмах рукой, серп срезал траву, а Лизавета думала, что точно так, одним движением, она может снести человеку голову. «Человеку? Какому еще человеку? Мне?» Мысль вернула окаменевшей от ужаса Лизавете способность двигаться. Она развернулась и бросилась прочь, неважно куда, лишь бы подальше от расхаживающего по лугу существа. Трава хватала ее за ноги, не давая идти, не пуская слуга. Ветер свистел, солнце проливало огненные лучи. Лизавета бежала, боясь оглянуться. «Тинка! Где же она сейчас, бедная Тинка?» Говорила, что если убегаешь от чего-то жуткого, оборачиваться нельзя. Поглядишь через плечо, а потом снова повернешь голову, и преследователь окажется прямо перед тобой. Но свистящий звук раздавался все ближе. Наверное, серп визжал, касаясь травы. И Лизавета не выдержала, глянула назад. Полудница была близко. Увидев в нескольких метрах сгнившее тело в лохмотьях, когтистые пальцы, ухмыляющееся лицо, Лизавета заверещала. Сбилась с ритма, оступилась, лодыжки вмиг оказались спутаны травой, и девочка полетела на землю. Так ее и нашли ближе к вечеру. Бабушка Лизаветы и родные Тинки подняли всю деревню. На поиски девочек вышли стар и мал. Лизавета пришла в себя и, обнаружив, что лежит дома в кровати, заплакала от облегчения. «Тише, тише!» — проговорила сидящая подле нее бабушка. «Горе ты мое! Куда ж понесло-то вас, дурех?» Впервые Лизавета увидела, что бабушка плачет. «А Тинка? Где Тинка?» — вскинулась девочка. Бабушка, поглядев на внучку, не стала произносить фальшивых уклончивых фраз вроде «потом поговорим», «лежи пока, отдыхай». Правду сказала, ничего не приукрасила. «Нету больше Тиночки нашей. Ногу, видать, подвернула, когда бежала. Упала, бедная. Камень там был, в траве и не приметишь. Она об него-то головой и...» «Нет!» — выкрикнула Лизавета. И бабушка сперва подумала, что девочка отрицает смерть подруги, не желая в нее верить. Но Лизавета имела в виду другое. «Тинка не упала! Это все она, та страшная тетя! Она убила Тинку!»